Пашешь, паши с надеждою, сеешь с любовью сей, с Божьей любовью нежною, а не земной своей. Каждый свой шаг и слово с волей Иисуса сверь. Жизни он наша основа, будущем да и теперь. Жизни он наша основа, будущем да и теперь. Просишь, проси лишь с верою, не сомневаясь в мольбе. Меришь такою же мерою, тот отмерит тебе. Каждый свой шаг и слово с волей Иисуса сверь. Жизни он наша основа, в будущем да и теперь. Жизни он наша основа, в будущем да и теперь. Делаешь дело искренно, как бы не тяжек был гнет. Время рекою быстрою к вечности нас ведет. Каждый свой шаг и слово с волей Иисуса сверь. Жизни он наша основа, в будущем да и теперь. Жизни он наша основа, в будущем да и теперь.